Господин Савло не сказал ни слова. Он был добр и покладист. «Образцовый отец», — подумал Даниэль, гася окурок в хрустальной пепельнице. «А ты, Даниэла?» — пробормотал господин Савло, повернувшись к дочери. «Как твой экзамен?» «Но, папа, после первого подготовительного года уже нет экзамена». «В самом деле, я забыл. И что же, ты считаешь, что перейдешь в выпускной класс?» «Нет», — сказала она, — «у меня не будет среднего балла». «Для девушки это не имеет такого уж значения», — бойко заявила госпожа Савло. Она вмешалась, готовая защитить Дани от возможной критики. Даниэль заметил у нее на лице выражение рисковатой воинственности, горделивого восхищения своим чадом. Господин Савло глухо рассмеялся. «Мне и в голову не приходит нападать на Даниэлу», — сказал он. Из его трубки поднялось легкое облачко дыма. Он щурил глаза и смотрел вдаль. Даниэль предавался блаженству, нагонявшему оцепенение. Вокруг него преодолевали препятствия английские лошади. В сложившейся атмосфере его соблазняло не то, что его окружало, а нечто непреодолимое. Летучая гармония между людьми и вещами. Непринужденность, где у каждого было свое место. Нежная и братская анархия. Разговор возобновился, временами чрезвычайно близкий ему, а порой далекий, неясный. А Даниэль изо всех сил старался в нем участвовать, охватываемый горячим волнением, когда его взгляд встречался с Дани. Если бы это зависело только от него, он бы остался здесь до рассвета. Однако господином Савло овладела усталость, и в конце концов он сказал: «С вами очень мило, но завтра мне непременно надо быть к половине девятого на работе». Даниэль нехотя расстался с этой образцовой семьей. На пороге Лоран пожал ему руку, а Дани обожгла взглядом нежной приязни. Вернувшись домой в половине первого ночи, он был удивлен тишиной, царившей в квартире, и холодной строгостью тщательно расставленной мебели. Больше всего неприятностей доставляла фуражка. Она сжимала виски Жан-Марка и напоминала ему, что он на службе. Некоторые клиенты были безразличны к специальной форме, но попадались и такие, кто считал постыдным для себя, что их везет человек с непокрытой головой. После того, как он устроился на работу в универсальный транспорт в качестве шофера без машины, он сделал еще только 5 выездов. Платили ему 15 франков за полдня. Это было мало, но отец прекратил оказывать ему материальную помощь, и он был счастлив найти эту повременную работу, которая все же позволяла ему не умереть с голоду. Каждый день Жан-Марк звонил в бюро в 6 часов утра, чтобы узнать, не будет ли он нужен на следующий день. Накануне он вел грузовичок одного книжного магазина до отказа, нагруженный книгами и бумагами. Из Парижа в Витри Ле Франсуа. Сегодня вечером за рулем «Пежо» он вез французского промышленника, господина Эртье, который принимал в Париже мексиканскую пару, господина и госпожу Альварес. Все 3 пассажира сидели в тесноте на заднем сиденье. Жан-Марк слышал, как они разговаривали на ломанном французско-испанском языке, нашпигованном английскими словечками. Женщина, 50-летняя, увешанная драгоценностями и сильно надушенная, время от времени вскрикивала: «А это что такое?» Ей разъясняли. Лувр, статуя Жанны д'Арк, сад Тюильри, обелиск на площади Согласия были поданы господином Эртье его гостям с пылу с жару. Первую остановку предполагалось сделать у большого ресторана на Елисейских полях. К нему подъехали, не прибавляя скорости, в 9:20. Жан-Марк вышел, чтобы открыть дверь клиентам, как ему настоятельно рекомендовали в универсальном транспорте. Но какой-то великан, выбритый, краснолицый, весь в галунах, быстро опередил его и, держа фуражку в руке, принял вновь прибывших посетителей. «Будьте здесь через 1,5 часа», — сказал Жан-Марку господин Эртье. Жан-Марк поклонился. Его вечерний патрон —